Виртуоз чувства. Всего интереснее в этом человеке его осанка. Он высок, худ, на вытянутой шее голая орлиная голова. Он ходит в толпе, раздвинув локти, чуть покачиваясь в талии и гордо озираясь. А так как при этом он бывает обыкновенно выше всех, то и кажется, будто он сидит верхом на лошади. Живет он в эмиграции на какие-то крохи, но, в общем, недурно и аккуратно. Нанимает комнату с правом пользования салончиком и кухней и любит сам приготовлять особые тушеные макароны, сильно поражающие воображение любимых им женщин. Фамилия его – Гудбрехт. Лизочка познакомилась с ним на банкете в пользу культурных начинаний и продолжений. Он ее, видимо, наметил еще до рассаживания по местам. Она ясно видела, как он, прогорцевав мимо нее раза три на невидимой лошади, дал шпоры и поскакал к распорядителю и что-то толковал ему, указывая на нее, Лизочку. Потом оба они, и всадник, и распорядитель, долго рассматривали разложенные по тарелкам билетики с фамилиями, что-то там помудрили, и в конце концов Лизочка оказалась соседкой Гудбрехта. Гудбрехт сразу, что называется, взял быка за рога, то есть сжал Лизочкину руку около локтя и сказал ей тихим упреком. «Дорогая, ну почему же? Ну почему же нет?» При этом глаза у него заволокли снизу петушиной пленкой, так что Лизочка даже испугалась. Но пугаться было нечего. Это прием, известный у Гудбрехта под названием «номер пятый», работая номер пятым, назывался среди его друзей просто «тухлые глаза». «Смотрите, Гуд уже пустил в ход тухлые глаза». Он, впрочем, мгновенно выпустил Лизочкину руку и сказал уже спокойным тоном светского человека. «Начнем мы, конечно, с селедочки». И вдруг снова сделал тухлые глаза и прошептал сладострастным шепотом. «Боже, как она хороша!» И Лизочка не поняла, кому это относится, к ней или к селедке, и от смущения не могла есть. Потом начался разговор. «Когда мы с вами поедем на Капри, я покажу вам поразительную собачью пещеру». Лизочка трепетала. «Почему она должна с ним ехать на Капри? Какой удивительный этот господин!» Наискосок от нее сидела высокая полная дама, кариатидного типа. Красивая, величественная. Чтобы отвести разговор от собачьей пещеры, Лизочка похвалила даму. «Правда? Какая интересная!» Гудбрехт презрительно повернул свою голую голову, также презрительно отвернул и сказал. «Ничего себе, мордашка!» Эта мордашка так удивительно не подходила к величественному профилю дамы, что Лизочка даже засмеялась. Он поджал губы бантиком и вдруг заморгал, как обиженный ребенок. Это называлось у него сделать мусеньку. «Детка, вы смеетесь над Вовочкой». «Какой Вовочкой?» – удивилась Лизочка. «Надо мной. Я Вовочка», – надув губки, капризничала орлиная голова. «Какой вы странный!» – удивлялась Лизочка. «Вы же старый, а жантильничаете, как маленький». «Мне 50 лет!» строго сказал Гудбрехт и покраснел. Он обиделся. «Ну да, я же и говорю, что вы старый!» Искренне недоумевала Лизочка. Недоумевал и Гудбрехт. Он сбавил себе 6 лет и думал, что 50 звучит очень молодо. «Голубчик», — сказал он и вдруг перешел на «ты». «Голубчик, ты глубоко проницательна. Если бы у меня было больше времени, я бы занялся твоим развитием». «Почему вы вдруг говор...» Попробовала возмутиться Лизочка, но он ее прервал. «Молчи. Нас никто не слышит». И прибавил шепотом. и я сам защищу тебя от злословия». «Уж скорее бы кончился этот обед», — думала Лизочка. Но тут заговорил какой-то оратор, и Гутбрехт притих. «Я живу странной, но глубокой жизнью», — сказал он, когда оратор смолк. «Я посвятил себя психоанализу женской любви. Это сложно и кропотливо. Я произвожу эксперименты, классифицирую, делаю выводы. Много неожиданного и интересного. Вы, конечно, знаете Анну Петровну, жену нашего известного деятеля». «Конечно, знаю», — отвечала Лизочка. «Очень почтенная дама». Гутбрехт усмехнулся и, раздвинув локти, прогорцевал на месте. «Так вот эта самая почтенная дама — это такой бесенок! Дьявольский темперамент! На днях пришла она ко мне по делу. Я передал ей деловые бумаги, и вдруг, не давая ей опомниться, схватил ее за плечи и впился губами в ее губы. И если бы вы только знали, что с ней сделалось! Она почти потеряла сознание. Совершенно не помня себя, она закатила мне плюху и выскочила из комнаты. На другой день я должен был зайти к ней по делу. Она меня не приняла. Вы понимаете? Она не ручается за себя. Вы не можете себе представить, как интересны такие психологические эксперименты. Я не Дон Жуан, нет, я тоньше, одухотвореннее, я виртуоз чувства. Вы не знаете Веру Экс, эту гордую, холодную красавицу? Конечно, знаю, видала. Ну так вот, недавно я решил разбудить эту мраморную Галатею. Случай скоро представился, и я добился своего. «Да что вы!» – удивилась Лизочка. «Неужели?» «Так зачем же вы об этом рассказываете? Разве можно рассказывать?» «От вас у меня нет тайн. Я ведь и не увлекался ею ни одной минуты. Это был холодный и жестокий эксперимент. Но это настолько любопытно, что я хочу рассказать вам все. Между нами не должно быть тайн. Так вот, это было вечером у нее в доме. Я был приглашен обедать в первый раз. Там был, в числе прочих, этот верзила Сток или Строг, что-то в этом роде. О нем еще говорили, будто у него роман с Верой Экс. Но да это ни на чем не основанные сплетни. Она холодна, как лед, и пробудилась для жизни только на один момент. Об этом моменте я и хочу вам рассказать. Итак, после обеда, нас было человек 6, все, по-видимому, ее близкие друзья, перешли мы в полутемную гостиную. Я, конечно, около Веры на диване. Разговор общий, малоинтересный. Вера холодна и недоступна. На ней вечернее платье с огромным вырезом на спине. И вот я, не прекращая светского разговора, тихо, но властно протягиваю руку и быстро хлопаю ее несколько раз по голой спине. Если бы вы знали, что тут сделалось с моей Галатеей, как вдруг оживился этот холодный мрамор! Действительно, вы только подумайте, человек в первый раз в доме, в салоне приличной и холодной дамы, в обществе ее друзей, и вдруг, не говоря худого слова, то есть, я хочу сказать, совершенно неожиданно, такой интимнейший жест. Она вскочила, как тигрица. Она не помнила себя. В ней, вероятно, в первый раз в жизни проснулась женщина. Она взвизгнула и быстрым движением закатила мне плюху. Не знаю, что было бы, если бы мы были одни. На что был бы способен оживший мрамор ее тела? Ее выручил этот гнусный тип Строг. Он заорал: «Молодой человек, вы старик, а ведете себя как мальчишка!» и вытурил меня из дому. С тех пор мы не встречались, но я знаю, что этого момента она никогда не забудет. и знаю, что она будет избегать встречи со мной. Бедняжка! Но ты притихла, моя дорогая девочка. Ты боишься меня. Не надо бояться Вовочку. Он сделал Мусеньку, поджав губы бантиком и поморгав глазами. Вовочка добленький. Перестаньте, раздраженно сказала Лизочка. На нас смотрят. Не все ли равно, раз мы любим друг друга? Ах, женщины, женщины! Все вы на один лад. Знаете, что Тургенев сказал, то есть Достоевский, знаменитый писатель-драматург и знаток? Женщину надо удивить. О, как это верно! Мой последний роман, я ее удивил. Я швырял деньгами, как крес, и был кроток, как Мадонна. Я послал ей приличный букет гвоздики, потом огромную коробку конфет, 1,5 фунта с бантом. И вот когда она, упоенная своей властью, уже приготовилась смотреть на меня, как на раба, я вдруг перестал ее преследовать. Понимаете? Как это сразу ударило ее по нервам. Все эти безумства, цветы, конфеты в проекте «Вечер в кинематографе Paramount» и вдруг... Стоп. Жду день, два, и вдруг звонок. И я так и знал. Она входит бледная, трепетная, я на одну минутку. Я беру ее обеими ладонями за лицо и говорю властно, но все же из деликатности вопросительно. «Моя?» Она отстранила меня и закатила плюху. Деловито спросила Лизочка. Не совсем. Она быстро овладела собой. Как женщина опытная, она поняла, что ее ждут страдания. Она отпрянула и побледневшими губами пролепетала. «Дайте мне, пожалуйста, 248 франков до вторника». «Ну и что же?» – спросила Лизочка. «Ну и ничего». «Дали?» «Дал». «А потом?» «Она взяла деньги и ушла. Я ее больше и не видел». «И не отдала?» «Какой вы еще ребенок! Ведь она взяла деньги, чтобы как-нибудь оправдать свой визит ко мне». Но она справилась с собой, порвала сразу эту огненную нить, которая протянулась между нами. И я вполне понимаю, почему она избегает встречи. Ведь и ее силам есть предел. Вот, дорогое дитя мое, какие темные бездны сладострастия открыл я перед твоими испуганными глазками. Какая удивительная женщина! Какой исключительный порыв! Лизочка задумалась. Да, конечно. — сказала она. — А, по-моему, вам бы уж лучше плюху, практичнее.